Глава третья. У дверей опочивальни. Пока Людовик доставлял придворным удовольствие, втайне признаваемое самим им величайшим из человеческих наслаждений, лицезрение его августейшей особы, молодой гвардейский офицер, стоявший за дверью, был крайне занят передачей фамилий и титулов лиц, стремившихся получить доступ в опочивальню короля, обмениваясь с ними улыбками и короткими приветствиями. Его открытое красивое лицо было хорошо известно всем придворным. Со своим веселым взглядом, живыми энергичными движениями, он казался баловнем судьбы. И действительно, она благоволила ему. 3 года тому назад это был никому неизвестный офицер, сражавшийся с алганкинами и иракезами в диких лесах Канады. Потом его перевели обратно во Францию, в пикардийский полк, где счастливый случай помог ему совершить то, в чем оказались бы бесполезными и 10 компаний. Однажды зимой в Фонтенбло де Катина удалось схватить за узду и сдержать несущуюся лошадь с самим королем, как раз в тот момент, когда она была на краю глубокого песчаного обрыва. И в настоящее время положение его, молодого, изящного, популярного гвардейского офицера, пользовавшегося доверием монарха, казалось действительно завидным. Однако, по непонятному капризу человеческой натуры, он уже присытился скучной, хотя и блестящей жизнью двора, и с сожалением вспоминал о прежней, более суровой и свободной службе. Даже теперь, стоя у двери королевской опочивальни, он уносился мыслью от этого разрисованного фресками коридора и толпы придворных к диким оврагам и покрытым бурлящей пеной рекам Запада. Вдруг взгляд его упал на лицо человека, виденного им как раз в тех местах. «Ах, господин де Фронтенак!» — воскликнул он. «Вы, вероятно, не забыли меня?» «Как? Де Катина! Ах, как приятно встретить лицо из тех, что мелькнуло по ту сторону океана! Но, однако, какой скачок от младшего офицера в Кариньянском полку до капитана гвардии! Вы быстро пошли вперед!» «Да, но не скажу, что я стал счастливее от этого. По временам я отдал бы все, чтобы снова лететь в утлом челноке по канадским быстринам или любоваться склонами тамошних гор, усеянных красными и желтыми листьями в месяц листопада». «Да», — вздохнул де Фронтенак. «А знаете, мне не повезло настолько же, насколько посчастливилось вам. Меня вызвали сюда, и на мое место уже назначен Делабар. Но не такому человеку, как он, устоять против бури, что скоро поднимется там. Когда иракезы запляшут воинственную пляску, а Дюнган в Нью-Йорке будет подзадоривать их, я понадоблюсь, и меня найдут готовым гонцы короля. Сейчас увижу его и попытаюсь побудить его разыграть там такого же великого монарха, каким он представляется здесь. Будь у меня в руках власть, я перекроил бы судьбы мира». «Тсс, нельзя сообщать подобного рода вещи капитану гвардии», — воскликнул со смехом де Катина, когда суровый старый вояка проходил мимо него в королевскую опочивальню. В этот момент в коридор вошел вельможа в роскошной черной одежде, отделанной серебром, и взялся за ручку отворившейся двери с уверенным видом человека, имеющего бесспорное право входа к королю. Но капитан де Катина, быстро сделав шаг вперед, преградил ему путь. «Очень сожалею, господин де Вивон», — произнес он, — «но вам воспрещен вход к королю». «Воспрещен вход? Мне? Да вы с ума сошли!» Лицо его потемнело, руки задрожали, и он словно старался что-то рассмотреть за дверью. «Уверяю вас, это приказание короля». «Но это невероятно! Здесь ошибка!» «Очень может быть». «Так пропустите же меня!» «Отданное приказание не допускает рассуждений». «Мне бы только сказать одно слово королю». «К несчастью, это невозможно». «Только одно слово!» «Это же не зависит от меня, мсье». Взбешенный вельможа топнул ногой и воззрился на дверь, словно желая ворваться в опочивальню. Потом, он вдруг, круто повернувшись, быстро пошел назад, с видом человека, принявшего какое-то решение. «Ну вот», — проворчал Декатина, дергая свои густые черные усы. «Натворит он теперь дел. По-видимому, сейчас явится и сестрица, а мне предстоит приятная дилемма — ослушаться данного мне приказания или приобрести в ней врага на всю жизнь. Я предпочел бы скорее отстаивать форт Ришелье против иракезов, чем преграждать разгневанной фурии вход в комнату короля. Ну вот, клянусь небом, как и ожидал, показывается какая-то дама». «Ах, слава тебе, Господи! Это друг, а не враг! Доброго утра, мадмуазель Нанон!» «Доброго утра, капитан Декатина!» К нему подошла высокая свеженькая брюнетка с блестящими глазами. «Вы видите, я дежурный. Я лишен удовольствия беседовать с вами. Что-то не припомню, просила ли я мсье разговаривать со мной». «Да, но не следовало так примило надувать губки, а не то я не выдержу и заговорю с вами», — шепнул капитан. «Что это у вас в руке?» «Записка от госпожи де Ментенон королю. Вы передадите ему, не правда ли?» «Конечно, мадемуазель. А как здоровье вашей госпожи?» «О, ее духовник пробыл с ней все утро. Беседы его очень-очень хороши, но такие грустные. Мы всегда бываем печальны после ухода господина Годе. Но я и забыла, что вы гугенот, не имеющий понятия о духовниках». «Я не занимаюсь этими распрями и предоставляю право Сорбонне и Женеве оспаривать друг друга. Но вы знаете, каждый должен стоять за своих». «Ах, если бы вы только поговорили с мадам де Ментенон, она сейчас обратила бы вас на путь истинный». «Я предпочитаю говорить с мадмуазель Нанон, но если...» «О!» — раздалось легкое восклицание, шелест темной одежды, и субредка исчезла в одном из боковых переходов. В длинном освещенном коридоре показалась фигура величественной, красивой дамы, высокая, грациозная и до чрезвычайности надменная. Она словно плыла лебединой поступью. На даме были роскошный лиф из золотой парчи и юбка серого шелка, отделанная золотистыми серебром кружевами. Косынка из дорогого генуэзского вязания прикрывала наполовину ее красивую шею. Спереди она застегивалась кистью жемчуга. Нить перла, каждое зерно которой равнялось годовому доходу какого-нибудь буржуа, красовалась в ее роскошных волосах. Дама была, правда, уже не первой молодости, но чудная линия ее фигуры, свежий, чистый цвет лица, блеск глаз незабудок, опушенных густыми ресницами, при правильных чертах все это давало ей право считаться первой красавицей и в то же время прослыть за злой язычок самой опасной женщиной Франции. Вся осанка, поворот изящной гордой головки, прекрасно посаженной на белой шее, были так обаятельны, что чувство восторга взяло верх над страхами молодого офицера, и, отдавая честь, он с трудом удерживал требуемые обстоятельствами вид непоколебимой твердыни. «А, это капитан Декатина», — произнесла госпожа де Монтеспань с улыбкой, которой капитан предпочел бы самую кислую мину. «Ваш покорный слуга, маркиза». «Я очень рада, что нахожу здесь друга, ведь утром произошла какая-то курьезная ошибка». «Очень сожалею о том, что слышу о ней, мадам». «Это касается моего брата, Давивона. Просто смешно говорить об этом, но его смели не пустить на прием короля». «На мою долю выпало это несчастье, маркиза». «Вы, капитан Декатина, на каком основании?» Она вытянулась во весь свой величественный рост, а большие голубые глаза заискрились гневным изумлением. «По приказанию короля, мадам». «Короля? Ложь! Он не мог нанести публичное оскорбление моей семье. Кто дал такое нелепое приказание?» «Сам король через Бонтана». «Чепуха! Как вы смеете думать, что король решится отказать в приеме одному из мартемаров устами лакея? Вам это просто приснилось, капитан!» «Желал, чтобы это было так, мадам». «Но подобного рода сны не приносят владельцу их счастья. Отправляйтесь доложить королю, что я здесь и хочу поговорить с ним». «Невозможно, мадам». «Почему?» «Мне запрещено передавать поручения». «Какие бы то ни было». «От вас, маркиза». «Однако, капитан, вы прогрессируете. Только этого оскорбления еще не хватало. Вы вправе передавать королю поручение какой-то авантюристки, перезрелой гувернантки». Она резко рассмеялась над своим же описанием соперницы. «А не рискуете доложить о приходе Франсуазы де Мортемар, маркизы де Монтеспань?» «Таковы приказания, мадам. Глубоко сожалею о том, что на мою долю выпало их исполнение». «Прекратите ваше уверение, капитан. Вы узнаете впоследствии, что действительно имеете право чувствовать себя огорченным. В последний раз. Вы отказываетесь передать мое поручение королю?» «Принужден отказаться, мадам». «Ну так я сама это сделаю». Она бросилась к двери, но капитан предупредил ее, преградив маркизе путь и вытянув руки. «Ради бога, подумайте о себе, мадам», — прошептал он умоляюще. «На вас смотрят». «Фи, всякая шваль». Она презрительно оглядела глазами группу швейцарских солдат, получивших распоряжение своего сержанта отойти несколько в сторону, и глазевших теперь на происходящее. «Говорят вам, я увижу короля?» Никогда еще ни одна дама не нарушала утреннего приема своим присутствием. «Ну так я буду первой». «Вы погубите меня, если пойдете». «А я все-таки настаю на своем». Дело становилось серьезным. Декатина вообще отличался находчивостью, но на этот раз она ему изменила. Решительность, так говорили в ее присутствии, или нахальство, так злословили за глаза госпожи де Монтеспань, вошли в поговорку. Если маркиза будет настаивать на решении пройти в опочивальню, хватит ли у него воли удержать силой женщину, еще вчера державшую в своих руках весь двор, и, как знать, благодаря красоте, уму, энергии, могущую завтра же возвратить свое влияние. Если же она настоит на своем, он навсегда потеряет милость короля, не терпящего ни малейшего уклонения в исполнении его приказаний. Наоборот, если он прибегнет к насилию, то совершит поступок, который маркиза никогда не забудет, и коль скоро ей удастся вернуть свое влияние на короля, она смертельно отомстит за него. Таким образом, как говорится, куда ни кинь, всюду клин. Но в ту минуту, когда прежняя фаворитка монарха, сжав руки и сверкая гневно глазами, собиралась сделать новый натиск с целью пройти мимо него, внезапно капитану пришла в голову счастливая мысль. «Если бы маркизе угодно было подождать», — проговорил он успокаивающим тоном, — «король сейчас проследует в капеллу». «Еще рано». «Мне кажется, пора». «Но почему я должна ждать, как лакей?» «Одно мгновение, мадам». «Нет, этого не будет». И она сделала решительный шаг к двери. Но тонкий слух гвардейца уловил уже шум шагов короля в опочивальне, и он понял, что дело выиграно. «Я передам поручение маркизы», — вымолвил он. «Ага, наконец-то вы опомнились. Отправляйтесь доложить королю, что мне необходимо переговорить с ним». Капитану нужно было выиграть еще несколько секунд. «Разрешите передать ваше поручение через дежурного камергера?» «Нет, сами лично». «Вслух?» «Нет, нет, на ухо ему». «Должен я чем-нибудь мотивировать ваши требования?» «О, вы сведете меня с ума! Передайте сейчас же то, что я сказала вам!» К счастью для молодого офицера, его затруднению пришел конец. В этот момент створчатые двери опочивальни распахнулись, и на пороге появился сам Людовик. Он торжественно выступал, покачиваясь на высоких каблуках, и полы его одежды слегка раздувались. Придворные почтительно следовали сзади. Он остановился и спросил капитана. «У вас есть для меня записка?» «Да, ваше величество». Монарх сунул ее в карман своего красного камзола и проследовал было дальше, но вдруг взгляд его упал на мадам де Монтеспань, неподвижно и прямо стоявшую перед ним среди коридора. Темный румянец гнева вспыхнул на щеках короля, и он быстро прошел мимо, не сказав ей ни слова. Маркиза повернулась и пошла рядом с ним по коридору. «Я не ожидал такой чести, мадам», — проговорил Людовик. «А я такого оскорбления от вас, ваше величество. Вы врываетесь сюда?» «Я хотела услышать решение моей участи из ваших собственных уст», — прошептала она. «Я лично могу еще вынести удар от того, кто владеет моим сердцем. Но тяжко слышать, что обижен брат устами лакеев и гугенотов солдат, и то только потому, что его сестра слишком сильно любила. Теперь не время обсуждать подобного рода вещи». «Могу надеяться увидеть вас, ваше величество. И когда?» «В вашей комнате». «В котором часу?» «В 4. «Тогда я не буду больше надоедать вашему величеству». Она отвесила ему один из тех грациозных поклонов, которыми славилась, и гордо поплыла по одному из боковых коридоров, сияя торжеством. Сила ее красоты и ума никогда не изменяли маркизе. И теперь, добившись обещания свидеться с королем, она нисколько не сомневалась, что ей удастся достичь желанного, как и раньше, и снова увлечь в короле мужчину, как бы ни сопротивлялся в этом мужчине король.